Грёзы. Грёзы Коры. И так холодно. Руки и ноги зябнут, но у меня они лучше, чем у Кларисы. Она вечно колется, когда вышивает, неуклюже. Хотя и у нее тоже замерзли, надеюсь. Но мне хочется, чтобы у Гертруды они были холоднее, чем лед в разных ужасных местах. Она такая толстая и важная, и чересчур большая. Хорошо бы она обморозила свою дурацкую жирную грудь. Когда мы получим власть, мы так ей и скажем, Клариса и я. Когда он нам позволит, он такой умный, умнее всех в замке. А наши троны сделают нас королевами. Только я буду сидеть выше. Интересно, где он сейчас? А глупая Гертруда думает, будто я боюсь. Я и боюсь, только она не знает. И мне хочется, чтобы она умерла. И я бы увидела ее большое уродливое тело в гробу, потому что во мне настоящая кровь, а бедный Сепулькревий изменился. Это она с ним сделала. Уродливая баба с толстой грудью и морковными волосами. Не человек, а овощ какой-то. Как же здесь холодно, как холодно. Руки, ноги Кларисы чувствуют то же, что я, хотя она, положим, соображает медленнее меня и так глупо выглядит со своим открытым ртом. Не то, что я. У меня-то рот не открыт. Ну и открыт, ну и что? Я сама оставила его открытым. А вот сейчас закрою, он и закроется, и мое лицо станет совсем совершенным, совсем таким, каким оно будет, когда я получу власть, и западное крыло запылает от роскоши. Интересно, почему пожар получился такой большой? Не понимаю. Мы созданы, чтобы блуждать во тьме, и когда-нибудь я, возможно, прогоню Стирпайка. Только пусть он сначала все для нас сделает, а может, и не прогоню. Пока не знаю, время еще не пришло. Подожду, посмотрю, потому что он вообще-то не такого хорошего рода, как мы. Ему положено быть слугой. Но только он такой умный. И иногда обходится со мной уважительно, как ему и положено, конечно. Потому что я леди Кора из Гармингаста. Я здесь одна такая. Я и моя сестра, которая тоже такая, но у нее не такой характер, как у меня. Ей следует во всем со мной советоваться. Да чего ж тут холодно, и Баркентин никак не закончит, какой он противный. Но я слегка поклонюсь ему, не низко, примерно на дюйм, чтобы показать, что он справился со своим делом удовлетворительно. Не так, чтобы хорошо, а удовлетворительно. С этим его голосом и деревянной ногой, как это глупо, и не нужно обзавестись такой ногой вместо настоящей. Возможно, я брошу на нее взгляд. Пусть видит, как я гляжу на нее, недолго, нет, всего секунду, чтобы показать, что я — это я, и что ей не следует забывать, чья во мне кровь. На что стал похож бедный Сепулькревий, рот перекошен. Он уставился на нее, а она выглядит такой испуганной, бедная дурочка Фуксия, которая еще слишком молода, чтобы в чем-нибудь смыслить, а все-таки никогда не приходит к нам с визитами. Мы бы ее всему научили». Да только ее жестокая мать по злобе настроила ее против нас. Есть хочется, но никто мне ничего не передает, потому что этот тощий, писклявый доктор заснул, или почти заснул. А Свелтеру на меня наплевать, всем наплевать, кроме этого умного мальчика. Тут что-то глухо ударило в стол справа от Коры, сразу за доктором. Грёзы Альфреда Принсквалора. И хоть совершенно очевидно, что долго он так не протянет, но не могу же я накачивать его вулканическим гидрофондером с хроматом каждые 5 или около того часов, а на самом-то деле чаще вон и рот у него уже перекосило. Дьявол овладевает им, вот самое точное выражение. Клянусь всем, что есть ужасного на свете, но и эта штука может его прикончить, коли я не буду осторожен. И ведь Бог один ведает, что случится, если сыч снова полезет наружу. Но все-таки мы должны, вернее, я должен быть готовым ко всему. Нужно заранее обдумать разного рода непредвиденные повороты. Потому что никто тут больше ни за что не отвечает, разве вот за исполнение здешних ритуалов. А я никогда еще не видел столь неприятно реального случая замещения личности. Ибо хотя деперсонализация и укоренилась в нем основательно, это не самое важное, а вот совиное уханье — вещь науки пока не подвластная. Хотя начало-то всему положил пожар в библиотеке, тут сомневаться нечего. О, да, нечего. потому как до пожара мне приходилось иметь дело лишь с меланхолией, а благодарение всем богам пузырьков и принцам порошков у меня имелись лекарства достаточно действенные, чтобы с ней справляться. Сегодня же ему нужно будет вернуться в постель, как только закончится завтрак. И надо еще позаботиться, чтобы кто-то оставался при нем, когда я буду отлучаться поесть, хотя еду-то мне могут приносить в его комнату. Так оно будет и лучше, пожалуй. Я попрошу об этом Фуксию. Конечно, ей может оказаться не по силам видеть, во что превратился отец, хотя, с другой стороны, пока ничего определенного сказать нельзя. Следует быть осторожным. Да будет благословенна ее славная душа, бедная девочка. Какой у нее несчастный вид! Как скорбно она сжимает мой палец! Впрочем, я предпочел бы, чтобы она в отчаянии стиснула его. Это было бы более симптоматичным проявлением обуявшего ее откровенного ужаса. Надо бы попытаться успокоить ее, если получится. Хотя, во имя всяческой тактичности, что я могу сказать, чтобы успокоить умную, тонко чувствующую девочку, видевшую, как ее отец ухает, сидя на каминной доске, и все-таки нужно о ней позаботиться очень и очень нужно. Может быть, Ирма отведет ей комнату в нашем доме. Впрочем, все выяснится в ближайшие несколько часов. Так что придется держать ухо востро, тем более, что от графини помощи ждать не приходится, у нее туман в голове. А Ирма, она и есть Ирма. И ничего, кроме чистой воды Ирмы, ныне и во веки веков, выходит, остается один Стирпайк, который для меня загадочен, в котором я весьма и весьма сомневаюсь, и присутствие которого нахожу все менее забавным и все более зловещим. Каковое ощущение я не способен обосновать сколько-нибудь рациональными доводами, не считая того, что он явно ненормален и сосредоточен лишь на себе. Но кто же из нас не таков? Надо будет, конечно, иметь его в виду, но постараться по возможности обойтись без него. Хотя, с другой стороны, мозги есть мозги, а у него таковые имеются, причем неплохие. Может, и стоило бы прибегнуть к его услугам прямо сейчас. Но нет, нет, этого я делать не стану, клянусь, всей и всяческой интуицией не стану. И хватит об этом. С чем нужно будет управиться, я управлюсь и сам. Ну и ну, давненько мою пожилую персону не одолевали предчувствия столь тягостные. Однако подождем и увидим, тем более что ждать придется недолго. И надеюсь видеть тоже, поскольку во всем этом присутствует нечто весьма опасное. И уж этого, клянусь всем, что расцветает в апрельской лощине, отрицать невозможно. Видимо, праздные мои денечки подходят к концу, но, боже ты мой, цыганочка что-то уж больно крепко сдавила мой палец. И куда, черт возьми, она смотрит? А на его перекошенный рот. Ну вот, похоже, все начинается сызнова. Тут что-то глухо ударило в стол рядом с ним. Грезы Фуксии. И что мне делать? Что делать, если он так болен, так бледен, если его худое лицо словно лежит в руинах? Но ему лучше, лучше, чем было. Ох, нет, меня мутит. Нет, я не должна вспоминать о глазах. Ах, ну кто же мне поможет? Кто? Смотри на него, Фуксия. Ты должна быть отважной. Ты должна смотреть. Фуксия, видишь, ему уже лучше. Он здесь, за столом, совсем близко от меня, мой отец. И какой он грустный. Почему он улыбается? Улыбается. Ах, кто же спасет его? Кто спасет меня? Кто в силах помочь нам? Отец, кто не подпустит меня к нему, да так, чтобы я это поняла? Я же могу понять. Но ему лучше. Помни, ему лучше, чем... Ох, Фуксия, будь отважной. Глаза у него уже не круглые, не круглые. Но нет, я не должна. Но почему они были круглыми, круглыми и желтыми? Не понимаю. Скажите мне, мои деревья и скалы. Нянюшка ведь ничего не смыслит. Ах, доктор, милый, вы должны объяснить мне. Я расспрошу вас, когда мы останемся наедине. Ох, поскорее бы, поскорее этот ужасный завтрак, хоть бы он поскорее закончился, и я позабочусь о нем. Я же все понимаю, это башня, башня над длинной чередой его книг, тень башни, вечно рассекавшая по утрам библиотеку. Вечно. Отец, милый, кремнистая башня, в которой живут совы. Ох, я не понимаю, но знаю. Отец, позволь мне успокоить тебя. И ты никогда больше не будешь таким. Никогда, никогда, никогда. Я стану твоим стражем и не буду ни с кем разговаривать, ни за что, только с тобой, мой милый, Мы бледны, и никто не сможет приблизиться к тебе, разве что доктор, когда ты пожелаешь увидеть его, но только когда пожелаешь. А я буду приносить тебе самые разные цветы, и крапчатые камушки, похожие на лягушек, и папоротники, и все красивые вещи, какие смогу отыскать, и я найду тебе книги и буду читать тебе день и ночь, ничем не показывая, как я устала. А когда тебе получает, мы станем гулять, и ты будешь счастлив, счастлив, если сумеешь, если только худое, печальное, изломанное лицо, такое бледное, и никого больше с нами не будет, ни матери, никого, ни Стирпайка. Нет-нет, только не он слишком жесток и умен. Не то что ты умнее, но добрый, и не такой скорый на умные слова. Я вижу, как его рот. Ох, доктор Прюн, скорее, скорее, тьма, он уходит все дальше, и голос, доктор Прюн, скорее, голос уходит все дальше от Баркентина. Уходит, я ничего не вижу. Нет-нет, чернота, доктор Прюн, чернота плывет и качается... Тьма сомкнула полночный свой занавес, отделив рассудок девочки от сидящих пред нею матери, нянюшки, Кларисы, и граф распался на уплывающие обломки, и только эхо от эха Баркентинова голоса все что-то бубнило и бубнило в ушах. Фуксия больше не чувствовала пальцы доктора в своей ладони, разве что как бесконечно далекое ощущение, такое, словно она сжимала тоненькую трубочку воздуха. Наконец черная волна накрыла ее бесповоротно, и темная голова девочки упала вперед, глухо стукнув о стол. Грезы Ирмы Прюнсквалор. И очень хотелось бы мне знать, чего ради я провела столько времени в ванне, так старалась, так готовилась к встрече с ними, потому что совершеннее моей по лебединому белой шее в Гармингасте не сыщешь. Нос, правда, мог бы быть не таким острым, но и он бархатисто бел, как вся моя кожа. И до чего жаль, что приходится носить очки, да еще и с черными стеклами. Остается лишь предполагать, но я уверена, кожа у меня снежно-белая. И не только потому, что я смутно различаю ее в зеркале, снимая очки, хотя от этого и режет глаза, но и потому, что пища и бумага моя белее белого. А когда я опять надеваю очки и гляжу в зеркало на мое лицо и на кожу, и прикладываю к щеке листок бумаги, я вижу, что кожа и почтовая бумага точь-в-точь такие же серые, между тем, как все остальное, что отражается в зеркале, темнее, а порой и вовсе черное. Ну, какой мне прок от пищи и бумаги с гофрированными краями, если нам все равно никто не пишет? Писали, когда я была помоложе. Нет, вовсе не привлекательнее, в конце концов, я все еще девственница. Но тогда был Спокфраун, переживший столько красивых приключений среди народов, которые он отвращал от греха. Он ценил меня и написал мне 3 письма на шелковой бумаге. Жаль, только перо у него было слишком уж острое, и то и дело протыкало бумагу, так что трудно было читать самые страстные места, в которых он говорил о своей любви ко мне. Собственно, я ничего в них не смогла разобрать, а когда я написала ему и попросила попробовать вспомнить, о чем там шла речь, и написать мне 4-е письмо, состоящее только из страстных признаний, которые я не сумела прочесть, он мне не ответил. Наверное, потому что в последнем моем письме к нему я просила его либо писать на шелковой бумаге с большей осмотрительностью, либо пользоваться обычной бумагой. Вот он и застеснялся, бедный, глупенький, несмышленый, очаровательный господин Спокфраун. Конечно, я его никогда не забуду, но с тех пор я о нем ни разу не слышала, и так и осталась девственницей. А здесь кто здесь способен нежно любиться со мной и касаться пальчиков на моих снежно-белых руках и, может быть, даже прикоснуться к бедру, на котором косточка выступает столь величаво, как сказал мне Стирпайк в тот вечер, когда Альфреда вызвали, чтобы вытащить мошку из глаза старухи Шлак, потому что Стирпайк, да благословят этого мальчика небеса, всегда так участлив. И только я знаю, как разрывалось мое сердце, когда он нас покидал, каким несчастным он выглядел в тот день. А теперь я его больше никогда не увижу. Какая жалость, что он слишком молод и ростом не вышел. И все же, когда он разговаривает со мной таким тоном и не сводит с меня уважительного взгляда, он, конечно, замечает, какая у меня красивая кожа, какие волосы, как изысканно выделяются бедра под юбкой, и тогда мне совсем не хочется, чтобы он был другим. Я испытываю какое-то странное чувство и понимаю, что это из-за него. Ибо в конце концов, что такое возраст? Просто количество лет. А лета ничего бы не значили, если бы глупые, смешные мужчины не придавали им столько значения, не понимая, как утонченная женщина относится к возрасту, к годам, проходящим так быстро, так немилосердно, мне вот уже целых 40, и ни от одного из этих 40 не было проку. И почему я не вышла замуж? Не знаю, я ведь такая опрятная, так слежу за своей чистотой. Но кто здесь? Кто здесь? Ах, какая вокруг пустота, какое одиночество! Даже с Альфредом, который порой так глуп, хотя вообще-то он умный, но он не слушает меня. И его клонит в сон, совсем как сейчас, и что он все время смотрит на графа? В конце концов, это не тот человек, на которого можно пялиться, не нарушая приличий. Хотя он сегодня какой-то странный. И как холодно в этой большой, пустой, ужасной зале. Она, конечно, прославленная и все такое, но что с того, если мы не беседуем друг с другом? Если здесь нет ни одного мужчины, замечающего каждое грациозное движение моей шеи, я бы с радостью вернулась домой, почитала бы книгу. А если там не очень холодно, то, может быть, написала бы записку Стирпайку и пригласила его к ужину. Да, так я и сделаю. Альфред ведь сказал, что его завтра вечером не будет, и размышление ее прерывает раздавшийся слева глухой удар. Грезы леди Клариссы. Мысли ее точь-в-точь совпадают с мыслями сестры, за одним исключением. Расхождение-то лучше всего передается простой подстановкой имени Коры вместо ее собственного, всякий раз, как последнее возникает в грезах первой. Грезы Гертруды, графини Гормингаст. Ну и ладно. Старик Саурдуст потратил бы сегодня куда больше времени, чем этот. Теперь уже скоро я вернусь к белому котику, который стенает в моем сердце, чтоб ведьмы сглодали кости этого долговязого слуги. Воды в тазу я оставила довольно для купания воронов. А как только выберусь отсюда и устрою белого поудобнее, надо будет заняться крылом кулика. Правда, у старого дурня осталось еще 14 страниц, но благодарение небесам дел на сегодня у меня всего ничего, а детей больше не будет, если я в этом хоть что-нибудь смыслю. И хорошо, зато теперь у Громингаста есть сын, в котором так нуждается замок, и когда он подрастет, я научу его заботиться о себе, жить собственной жизнью, насколько это возможно для человека, сердце которого день за днем обкладывают серые камни. Весь секрет в том, чтобы никого к себе не подпускать. Тогда он сможет жить в себе самом. Впрочем, Сепулькреви и тут выбрал неверный путь, потому что какая польза от книг человеку, каждый день которого похож на грачиное гнездо, где что ни веточка, то и обязанность. А я научу мальчика высвистывать с неба птиц к себе на запястье, чему я Фуксию никогда не учила, потому что хранила знания для мальчика. Вот если у меня найдется свободное время до того, как ему исполнится 12, и если случится хороший вечер, я, может быть, сведу его к пруду, такому зеленому, как мой малахитовый перстень в оправе из серебра, пусть поглядит, как маленькие пестрохвостые кулички-трясогузки строят себе мягкие серые гнезда из бабочкиных крыл и росяных паутинок. Хотя откуда мне знать, будет ли он наблюдателен и осторожен с птицами? Фуксия вон разочаровала меня, когда ей не было и 5, запихивая цветы в стеклянные вазы, так что у них стебли ломались. Даром, что она их любила. И все же мне хочется научить всему именно сына. Потому что делиться секретами с девочкой бессмысленно. Жаль, что от него еще так долго никакой пользы не будет. Придется держать его вдали от моей комнаты, пока ему не исполнится хотя бы 5 лет. Только тогда он и сможет усвоить то, что я ему расскажу о птицах небес и о том, как не забивать себе голову обязанностями, которые ему придется исполнять день за днем, пока он здесь же и не умрет, как умерли все его предки, и не упокоится в гробнице Груанов. Поэтому нужно открыть ему секреты молчания и умение находить пути свои между птиц и белых котов и любого зверья, чтобы он не видел людей, но усердно исполнял свою древнюю миссию, как неизменно делал его отец, чья библиотека сгорела вместе со стариком Саурдустом. Но вот с чего начался пожар, я и малейшего понятия не имею. Знаю только, что Стирпайк что-то уж больно быстро объявился на месте. И хотя он помог нам спастись, я его не люблю и никогда не любила, с этим его нелепым щуплым тельцем и пронырливыми повадками надо будет его отослать, потому что я чувствую, он нам еще навредит, да и Фуксии с ним водиться не след, не к лицу ей связываться с человеком столь подлым и низким, как этот скользкий юнец. Она и с Принсквалером слишком часто беседует. Я сама за последний месяц видела их вместе целых два раза, а он чересчур для нее низкороден. Что же до кровожадного дьявола Флея, причинившего бедному котику такие страдания, что остальные мои белые красавцы не заснут во всю темную ночь, терзаясь от боли, которая будет мучить его, свернувшегося у меня на руках, то Флей сам себя погубил своей отвратительной глупостью и будет изгнан. Что бы там ни говорил Сепулькревий, лицо которого переменилось сегодня, собственно, нечто странное присутствовало в нем и в те три раза, что мы виделись после того, как сгорели книги, надо будет сказать доктору, чтобы присматривал за ним постоянно, потому что у меня такое предчувствие, что он скоро умрет. Хорошо, что родился Титус, ибо род Груанов прерваться не может, и уж тем более не из-за меня. Ему не должно быть конца никогда, а я расскажу ему о его наследии и чести и объясню, как держать голову над переплетенным краем гнезда и наблюдать смену времен года, и слышать звуки пернатых горл. Глухой удар по столу прямо напротив графини заставляет ее неторопливо поднять взгляд от скатерти. Грезы нянюшки Шлак. Да-да-да, все такое большое, чудесное. Наверное, такое, ох, мое бедное сердце, что за прекрасный, богатый завтрак, только никто не ест, и бесценный малыш посреди столовой посуды, да благословят небеса его сердечко, ведь ни разика не заплакал. Вкуснота моя крошечная. И все вокруг него тоже думают про него, ведь это его завтрак, драгоценность моя прекрасная. Вот нянюшка все расскажет тебе про него, когда станешь большим. Ох, бедное мое сердце, какая ж я тогда буду старая. И как тут холодно. Хорошо, что я завернула его в одеяло под этой сиреневой тканью. Да-да, нельзя же, чтобы он расчихался. Ох, нет, пусть себе полеживает спокойно, хоть я так замерзла. Да еще его огромная и грузная матушка рядом со мной. Так что мне кажется, будто я ничего не значу. А верно, и не значу я ничего, потому что никто в мою сторону даже не глянет, никто меня не любит, кроме моей бесценной проказницы. Да и та меня иногда забывает. Не то что другие, те обо мне и вовсе не думают, пока не приспичат, чтобы я для них чего-то сделала. Я же за всех все делаю. А я, ох, бедное мое сердце, уже не молоденькое, сил-то уж нет, да и устала я. И ведь даже Фукси вечно забывает, как я устала. И сейчас вот устала, все сижу и сижу в холоду под нашей громадной графиней, а она даже и не взглянула на мальчика, такого хорошего. Навряд ли она когда-нибудь станет любить его, как я. Хорошо вот еще, ох, мое бедное сердце, что графиня не слышит, чего я о ней думаю. Хотя иногда она, по-моему, знает про мои нехорошие мысли. Она ведь такая молчунья. А как глянет на меня, так я и не знаю, что делать, да куда бежать. И такой себя чувствую маленькой, слабенькой, вот как сейчас. Ну как же тут холодно. Я бы лучше позавтракала у себя в комнатке, да при огне, чем смотреть, как на столе остывает столько еды. Хотя это все для малыша, да благословят его небеса, а я уж о нем позабочусь, пока есть еще сила в моих бедных костях, выращу его хорошим мальчиком и Фуксию научу за ним ходить. Она ведь любит его больше, чем прежде, вот только баюкать его, как я, не любит, да и ладно, еще уронит проказница моя безрукая. А ну как, ох, мое бедное сердце, ну как он упадет да убьется, ох, нет, никогда не дам я его ей в руки». Она ведь совсем не понимает, какой осторожной нужно быть с малышом. Он и не смотрит даже на него, на середину стола, не больше, чем ее мать. Да и все остальные. Уставилась на отца непослушница, а лицо-то какое мрачное, грустное. Что за причина такая? Она должна мне все рассказать, все-все, ничего не тая. Почему она нынче такая грустная, глупенькая девочка? У нее и забот-то в ее возрасте нет никаких. Это у меня вон сколько работы... Столько всего навалилось на мои старые плечи, что нечасто и наваливается. А она глупая, все печалится. И ведь дитя дитем, ничегошеньки же не понимает, благослови ее небо. Глухой удар о стол почти напротив нянюшки заставляет ее испуганно вздрогнуть. Грезы Сепулькревия 76-го графа Гормингаст. И будет вечная тьма, и никаких больше красок. Свет умрет, и шум моего разума потонет в мягком и плотном оперении, которое укроет все мои мысли саваном бесчисленных перьев, ибо они так давно обитают в гулкой глотке башни и будут жить в ней вовек, так как совы, меня породившие, исчезнуть не могут. Огромные совы, среди коих я стану младенцем, учеником, и позабуду все, и потону в незапамятной мгле далеко-далеко среди теней давнишних груанов, и сердечная боль моя прекратится, и мечтаний, и мыслей не станет, не останется даже памяти, и тогда мои книги отпадут от меня, и поэты уйдут, ибо я сознаю, что великая башня возносится выше моих размышлений дневных и ночных и всечасных, и все уйдут, все великие авторы, что лежат меж захватанных обложек, все, что дремлют и бродят под обтянутыми пергаменом крышками, там, где они обитали веками и где больше их нет. И вот мое раскаяние закончилось навсегда, ибо мечты и желания ушли. Я обрел завершенность, и все, что мне нужно теперь, — это когти из башни и внезапность и лязг средь оперений, и конец, и кончина, и сладостное забвение, ибо быстро вскипает последний прилив, и горло мое напрягается круглее, круглее, подобно кремнистой башне, и крючатся пальцы, я жаждаю сумрака и пронзаний, как уходящая в бархат игла, и волнение стихает, стихает, и в исчезновении моем все дойдет до конца, завершится, ибо он уже встал в длинный ряд и уходит вперед. Долгая мертвая ветвь груанов выбросила яркий листок Титуса, который есть плод от плоти моей, и не будет конца, и серые камни так и останутся стоять навсегда, и высокие башни, по которым стекают, сплетаясь токи дождя, и законы народа моего пребудут вовек, пока мест мой призрак будет парить среди сумрачных жителей башни, и ток моей крови замрет навсегда, и с ним лихорадка хождения. Но кто они, эти и те, такие далекие, такие огромные, удаленные и огромные, Фуксия, сумрачная дочь моя, принеси мне веток и мышь полевую из просторов сереющих пастбищ.